Приносим и мы свои камни на построение нового мира. Происходит перестановка идей, замена негодных приемлемыми. Победа на нашем щите. Терпение. Еще потерпите. И ждите. Есть чего ждать. Ждите эволюции мира. Это есть вечное ожидание. Сейчас время неслыханного искажения действительности. Ждите, но зная. Мы – ждущие вечно следствий нами рожденных и нами творимых причин, вечно творимых, не имеющих в творчестве этом конца. Примите эволюцию мира как основание всей жизни и ее цель, как основу сущего. Это новый аспект преходимости текущего часа, а также и жизни земной, и надземной.